После 19-й партконференции и прихода к государственной власти новой структуры в виде съезда народных депутатов и постоянно действующего Верховного Совета СССР, партия должна была немедленно перестроиться, кардинально реформироваться. Необходимо было опережающими темпами готовить ее к работе в новых условиях – организационных, теоретических, идеологических. Все эти субъективные и объективные факторы вызывали тревогу многих партийных организаций, от них поступали предложения о немедленном созыве пленума ЦК, на котором надо было рассмотреть вопросы о характере деятельности партии в новых условиях, об изменениях в ней самой. Было уже очевидно, что если не выработать новую стратегическую линию деятельности партии, то вся перестройка может обернуться для народа небывалой бедой. Вместо пленума состоялось 18 июля 1989 года совещание в ЦК КПСС первых секретарей ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомов и обкомов партии. Обеспокоенный складывающейся ситуацией в партии и стране, я решил выступить на нем. Комментарии моего выступления наиболее объективно дал бывший работник аппарата ЦК Валерий Михайлович Легостаев в своей книге. Позволю себе взять из нее не очень большую выдержку. Два события на этом совещании привлекли внимание всей партии, вызвали обширные комментарии в партийной среде. Первое – выступление Рыжкова, члена Политбюро ЦК, председателя Совета министров СССР. Оно было воспринято как наиболее смелое, принципиальное, наиболее партийное из всех звучавших на совещании. В нем содержался точный анализ нарастания негативных явлений в КПСС, откровенно говорилось о том, к чему это может привести все общество. Косвенным, но достаточно ясным образом ответственность за подобное состояние партии возлагалась наряду с Политбюро и уже не существовавшим тогда секретариатом и на генерального секретаря. Особо хотел сказать, что мы должны всячески содействовать, чтобы генеральный секретарь ЦК Горбачев больше внимания уделял своим партийным обязанностям. В общем, генсеку предлагалось заняться партией, доверив хозяйственные дела правительству. Заканчивая свое выступление, Рыжков сказал: «Дело еще не дошло до того, чтобы правомерным стал лозунг «Партия в опасности». Но, глядя правде в глаза, мы должны ясно видеть, такая возможность существует». Слова эти, несмотря на смягчающую оговорку «дело еще не дошло», звучали из уст главы правительства как очень серьезное предостережение. Многочисленные отклики на это выступление, да и автор цитируемой книги, делают вполне прозрачный намек, что на этом совещании появился новый Рыжков. Не забуду, что когда я еще не сошел с трибуны, один из членов ЦК вскочил со своего места и закричал: «Почему товарищ Рыжков не говорит об экономике?» Я вынужден был ему ответить, что я часто с этой трибуны действительно говорю о проблемах народного хозяйства, но сейчас наступил тот момент в нашей жизни, когда надо говорить о партии, и я, как член Политбюро, сделал это. Я понимал, что политическая обстановка требовала от меня активнее и настойчивее включиться в чисто партийную работу во имя самой партии, а в конце концов и во имя страны. Но этим выступлением я не преследовал цель обеспечить себе путь для такой деятельности, хотя потом мне многие намекали на то, чтобы я возглавил партию. Но экономист во мне взял верх. Возможно, это было моей ошибкой, ведь, сохранив партию, можно было сохранить и союз. Боль и тревога и за партию, и за страну наполняли меня в тот момент. Да и сейчас они, боль и тревога, не утихают. Это выступление мне тоже не простили, но громкого, как с Ельциным, спектакля устраивать не стали. Время другое пришло. Я только что написал, что партия своевременно не перестраивалась, не готовилась работать в новых условиях, когда многопартийность уже стала реальностью. Возникают вопросы: почему, кто в этом виноват? Отвечу ссылкой на одну из известных газет, в которой появилось пространное интервью «Деда эпохи», так в тексте Яковлева. Он достаточно четко сформулировал стратегию разрушителей партии и Союза СССР. Сначала тоталитарный режим надо было сломать через тоталитарную партию, другого пути не было. Потому что только используя ее тоталитарный характер, выражавшийся как в организованности, так и в дисциплине и послушании, можно было сломать тоталитарный режим. Полагаю, что именно этим и можно объяснить нежелание Горбачева, Яковлева и их единомышленников реформировать партию в условиях шквального изменения политической обстановки в стране, чтобы использовать ее как орудие изменения общественно-политического строя в СССР. В начале июля 1990 года открылся 28-й съезд КПСС. Это был последний съезд партии. Ожидалось, что он пройдет сложно и непредсказуемо. Буквально за несколько дней до этого была образована Российская Компартия. Она родилась по инициативе снизу и отражала растущие тенденции суверенизации России, что и произошло по государственной линии практически одновременно. После долгого сопротивления и маневрирования верхов Республиканская Компартия была создана, но эту обстановку ни в КПСС, ни в обществе изменить уже не могло. В последний предсъездовский год в партии практически произошел раскол. Такой же раскол произошел и в Политбюро. Прошли времена, когда в этом высшем органе партии в жарких дискуссиях находили компромиссные решения. Сейчас же Политбюро состояло из нескольких групп, и они были непримиримы. С одной стороны, Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Медведев, с другой – Рыжков, Лигачев, Воротников, Слинков, Зайков. Было, конечно, и болото. К сожалению, и среди наших соратников не всегда было единство. Разногласия по отдельным, иногда даже частным вопросам отражались на взаимоотношениях и вредили общему делу. К тому же Политбюро с начала 90-го года практически прекратило свою деятельность. В предсъездовский период у высшего руководства партии не было серьезных проработок ее стратегии. Рассматривались спонтанно частные вопросы, отдельные проблемы. Видно было, что оно не в состоянии выработать ее четкую позицию в сложной политической обстановке. Слишком глубокими внутри него были разногласия, нередко противоположными взгляды на происходящее. Остановлюсь только на двух моментах периода подготовки к съезду. Еще на 19-й партконференции остро стоял вопрос о совмещении постов генсека и главы государства. Я в то время был за это совмещение, так как считал, что партия должна быть авангардом реформ, что для этого у нее есть все. Но к 90-му году обстановка резко изменилась, да и мы окончательно сделали вывод, что Горбачев мало занимается партией и использует ее главным образом для своих личных целей – прежде всего для получения еще большей государственной власти. Среди руководителей партии возникла идея предложить Горбачеву пост ее председателя с определенными ограниченными полномочиями, а руководство КПСС передать новому генсеку. Сначала Горбачев согласился с этим, но через несколько дней в категорической форме сказал мне, что не желает быть номинальным руководителем партии и не согласен с этим предложением. Кто над ним поработал в эти дни, мне до сих пор неизвестно. Я полагаю, его советники, а точнее советчики, опасались, что при другом руководителе КПСС найдет себя в новой политической обстановке, реформируется и обретет второе дыхание. Вот это и не входило в их планы. Выход для себя они нашли в создании поста заместителя генерального секретаря. Далее. За несколько дней до 28-го съезда было созвано Политбюро. Заседание проходило в Новоогарёво. Там Горбачев готовил свой доклад съезду. Никто из моих соратников не принимал участия в его подготовке. Не было и традиционного тщательного обсуждения на Политбюро предстоящего доклада. В процессе обсуждения некоторых съездовских проблем встал вопрос о будущем составе новых Политбюро и секретариат. Кто-то из присутствующих к тем кандидатурам, которые были уже названы, внес предложение ввести в состав Политбюро меня и Лукьянова. Мы с ним понимали, что в сложившейся обстановке это принесет лишь вред партии. Президент страны, генсек КПСС, предсовмина и председатель Верховного Совета – члены Политбюро. Это даст противникам КПСС повод активизировать ее травлю, обвинить в монополизме и сосредоточении высших государственных постов в руках одной партии. Мне и Анатолию Ивановичу пришлось долго убеждать присутствующих в нецелесообразности подобного шага. А членами ЦК мы считали необходимым остаться, если нас изберут на съезде. Теперь о нем, о съезде. Прошло 5 лет между двумя съездами партии. Для нее и для страны это были годы взлета и падений, надежд и разочарований. Кризис охватил и партию, и страну. Конечно, он созревал уже давно, но Горбачев придал ему прямо, можно сказать, мощное ускорение. Вот в этом отношении оно ему, к сожалению, удалось. Советская научная мысль хорошо изучила кризисы капитализма, но сколько-нибудь серьезных научных трудов о возможности кризиса в социалистическом обществе не существовало. Критика частностей подменяла глубокие исследования и выводы. Да их и быть не могло, поскольку коммунистическая идеология в принципе не признавала возможности кризиса нашего общества, как западная идеология не признавала достоинств его. За последние годы возникло глубокое отчуждение между ЦК, его политбюро и генсеком с одной стороны и партийными организациями на местах с другой. С каждым месяцем оно разрасталось. За 1.5 года до 28-го съезда партия уменьшилась на 1 000 000 человек и насчитывала в своих рядах примерно 18 миллионов. Активно пошел процесс внутрипартийного брожения и размежевания в рядах КПСС по идейно-политическим и национальным мотивам. Слово «раскол» наполнилось реальным содержанием. Волна антикоммунизма, все выше поднимаемая так называемыми демократами, не встречала на своем пути никакого сопротивления. Наступило время, как говорили острики, когда советский народ под руководством КПСС стал бороться против КПСС. И если в первой части этой формулы «народ» содержалось немалое преувеличение, то вторая, увы, была близка к истине. Партию разрушали самые активные ее члены, пользовавшиеся слепотой, бездеятельностью, а то и попустительством и поддержкой ее высших руководителей. Миллионы покинули партию, когда пример подали их идеологические вожди. КПСС пала в результате беспрецедентного в истории человечества предательства. О съезде написано немало, и поэтому мне нет необходимости его подробно анализировать. На нем столкнулись в основном две силы. Одна, уже четко осознавшая, что перестройка предана, и что она пошла по совершенно иному по сравнению с провозглашенным пути. Эти люди считали, что надо остановить разрушительные процессы. Их тут же окрестили консерваторами. Вторая сила – реформаторы, которые теперь уже не скрывали своей основной цели – разрушение КПСС и изменение общественного строя в стране. На съезде покинул не только ЦК, но и партию Ельцин. В ответ на выдвижение его кандидатуры в состав нового ЦК он сделал заявление о своем выходе из КПСС и ушел со съезда. Это была подготовленная заранее его вдохновителями и дирижерами броская политическая акция, стимулирующая раскол партии и бегство из нее. Для меня такой ход событий не был неожиданным. Я знал, что это произойдет, дело было лишь в выборе времени и места. Не могла эта публика не воспользоваться ситуацией для нанесения удара по ослабленной партии, в которой в то время она еще состояла. Позволю себе сделать здесь достаточно большое отступление. Возможно, оно поможет читателю прийти к некоторым выводам. В предыдущей главе я писал о том, что в докладе генсека на июньском 1985 года совещании по научно-техническому прогрессу было недвусмысленно сказано о лидерах московской и ленинградской партийных организаций. Было ясно, что здесь намечаются кадровые перемены, и в коридорах ЦК говорили об этом почти открыто. Настойчиво муссировались слухи, что только случайность не позволила Романову стать генсеком. На мой взгляд, это были хорошо инсценированные домыслы. Позже они были использованы для демонстрации, о чем я уже говорил, трудной борьбы за власть. Но в то время по поведению Романова подобные выводы нельзя было сделать. Думаю, он реально оценивал свои возможности. Ну а вскоре, в июле 1985 года, на пленуме он был освобожден от обязанностей секретаря ЦК и члена Политбюро и отправлен на пенсию. Лидер Ленинграда Зайков на этом же пленуме стал секретарем ЦК с тем же кругом обязанностей курирования ВПК. О Гришине, лидере столичной партийной организации, тоже было достаточно много разговоров, как о претенденте на высший партийный пост. Надо полагать, что фраза Лигачева на 19-й партконференции об абсолютно других решениях касалась и Гришина, который являлся одной из ведущих фигур брежневского ядра. Прошло немного времени, и в декабре того же года он тоже был отправлен на пенсию, а его пост занял Ельцин, до этого недолго проработавший в должности заведующего отделом строительства, а затем ставший секретарем ЦК. Как ни парадоксально, но первую скрипку здесь сыграл Лигачев. Именно он настоял на переходе в Москву своего будущего злейшего и непримиримого врага. Став секретарем ЦК и занимаясь партийными кадрами, Лигачев посетил Свердловск. Ему очень понравился энергичный секретарь обкома КПСС, и по приезде он настойчиво, со свойственной ему напористостью, начал убеждать, что именно такой тип руководителей необходим для перестройки. Безусловно, он убедил в первую очередь Черненко и Горбачева. Со мной, да и с другими секретарями ЦК по этому поводу никто не советовался. Я часто задаю себе вопрос, почему так произошло? Почему именно Егор Кузьмич стал инициатором перевода Ельцина в Москву и сумел вывести его на всесоюзную орбиту? Думаю, потому что в их характерах много общих черт, и как одноименные заряды, они обязаны были рано или поздно оттолкнуться друг от друга. Так оно и произошло. После любых общественных потрясений и государственных катаклизмов мы часто спрашиваем себя и других, а что было бы, если бы? Была бы революция 17-го, если бы не было Ленина. Пошла бы страна по пути Сталина, если бы жил Ленин. Был бы период так называемого застоя, если бы Брежнев ушел в 75-м. И была бы перестройка, о которой сейчас идет речь, если бы не Горбачев встал во главе партии. Что было бы с Советским Союзом, если бы Ельцин остался на Урале? О роли личности в истории написано немало теоретических трудов, начиная с древних философов. Об этом писали и основатели марксизма, народники, великое множество известных и безвестных авторов. По-моему, последние полтора-два десятка лет наши истории дали более чем выразительный материал для анализа и новых выводов философам и социологам. Но возвратимся в 1985 год. Как-то поздним вечером раздался звонок прямого телефона генсека, я еще работал в ЦК. Он попросил срочно зайти к нему, и через несколько минут я был уже у него. По кабинету ходили, что-то обсуждая, Горбачев и Лигачев. По первым же фразам я понял, что речь идет о смене Гришина. «Ты ведь знаешь, что настало время укрепить руководство столицы. Мы с Егором сейчас обсуждаем возможную кандидатуру на пост первого секретаря Московского городского комитета. Хотели бы посоветоваться с тобой», — начал Горбачев. «Я надеюсь, что у вас уже есть предложение?» «Да. Нам нужен туда крепкий и боевой товарищ. Наше мнение с Егором Кузьмичем, что это должен быть Ельцин. Ты его знаешь. Твое мнение». Откровенно говоря, до того я не очень задумывался над этим кадровым вопросом. У меня своих экономических забот хватало. Но на такое предложение я не мог прореагировать положительно. Оно было для меня не только совершенно неожиданным, но и непонятным. Удивило и поразило меня. «Да, я знаю Бориса Николаевича и считаю, что он абсолютно не годится для этой роли. Не забудьте, что речь идет об огромной столичной организации, где сосредоточена масса заводских рабочих и основная научная и творческая элита страны. Здесь должен быть умный, гибкий, интеллигентный руководитель. Ельцин же человек другого склада, хотя он и строитель, но по своей натуре разрушитель. Наломает дров, вот увидите. Ему противопоказана большая власть. Вы сделали уже одну ошибку, переведя его из Свердловска в Москву, в ЦК. Не делайте еще одну, роковую». Мои доводы не были восприняты. Решение ими было уже принято, и мне оставалось только сказать: «Я вас не убедил, и вы пожалеете об этом. Когда-то будете локти кусать, но будет уже поздно». Так и разошлись. Каждая сторона при своем мнении. Я ни разу нигде не писал об этой беседе. Но несколько месяцев назад Горбачев, надо отдать ему должное, сказал по телевидению, что единственным человеком, который нас предупреждал и возражал против назначения Ельцина в МГК, был Рыжков, но мы его не послушали. Такова еще одна информация для размышлений о роли личности и случая в истории. Но вернемся к 28-му съезду. Как известно, на нем практически был узаконен принцип федерализации партии, поскольку был разрушен ее основной стержень – демократический централизм. Однажды утром, перед началом очередного заседания, Горбачев проинформировал членов президиума съезда, что первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик настояли на создании Политбюро по новому принципу. Теперь в Политбюро должна быть представлена каждая республика в лице первых секретарей их компартий. Это был еще один сильный импульс к быстро развивающемуся сепаратизму республик. Новая организация высшего органа партийной власти вполне удовлетворила Горбачева, сохранив его положение в стране и партии. Но такое решение оказалось смертельным. Произошло фактическое расчленение партии по национально-территориальному принципу. Она превращалась из единой союзной политической организации в некую партийную федерацию или даже конфедерацию. Был нарушен ленинский принцип сочетания федеративного устройства государства и демократического централизма в партии. Стержень государства в виде единой партии был рассечен на 15 кусков. Так шаг за шагом сдавались позиции, и состоявшееся потом расчленение Союза подтвердило самые худшие опасения. Последний съезд КПСС не выполнил своей объединительной роли. Напротив, раскол партии на нем проявился еще более четко, чем до его проведения. На мой взгляд, это был съезд полуразрушенной своими лидерами некогда великой и мощной партии. До гибели КПСС оставался еще год. Впереди были апрельские и июльские 91 года пленума ЦК. Было заявление президента Генсека о своей отставке. Бегали его приверженцы по залу и собирали подписи с просьбой не делать этого рокового для партии шага. Это письмо слезницу я не подписал. С апреля 91 года партия практически осталась без лидера. Более того, ее генеральный секретарь боролся со своей партией и ее ЦК. Началось массовое бегство из нее. Одни публично каялись, другие, Яковлев, Шеварднадзе и компания, объявили крестовый поход против КПСС. Третьи перед экраном телевидения демонстративно сжигали в пепельнице свои партийные билеты. Наступала страшная для страны и партии осень 91 года. приближалось 6 ноября, когда люди получили от своего избранника предоктябрьское поздравление.